Глава 18. Монархия спасена. Несколько дней спустя, после казни, описанной в предыдущей главе, верховой на серой лошади шагом проезжал по одной из аллей Сен-Клод. Медлительность его движения зависела не от утомления его коня. Наоборот, он сдерживал лошадь, стараясь уберечься от грязи, покрывавшей дорогу. Всадник, без сомнения, был дворянин. Его задерживало, по-видимому, или глубокое раздумье, в которое он был погружен, или, может быть, необходимость прибыть в известный час, еще не наступивший. На вид ему казалось лет 40. Голова его была немного велика, но некрасивое рябое лицо выражало твердую волю. У него были пухлые щеки, глаза, способные бросать молнии, рот, привыкший произносить сарказмы. С первого же взгляда на этого человека можно было предсказать, что он призван занять важное место и наделать много шума. Однако серый цвет лица, покрасневшие глаза и склонность к болезненному ожирению указывали во всаднике на один из тех телесных недугов, против которых иногда и сильнейшие натуры не могут бороться. Достигнув конца аллеи, он въехал в ворота и стал вглядываться в глубину двора. Справа в закоулке между двумя строениями ждал всадника человек, одетый в черное платье. Теперь он сделал всаднику знак, и тот, въехав в ворота, вскоре очутился на просторном дворе. Осмотревшись кругом, черный человек, сняв шляпу, приблизился к всаднику. Тот наклонился к нему с седла и спросил вполголоса: «Господин Вебер?» «Граф де Мирабо?» «Он самый», — отвечал всадник, и, несмотря на свою тучность, легко соскочил на землю. «Войдите», — живо сказал Вебер, «и соблаговолите минутку подождать, пока я сам поставлю лошадь в конюшню». В то же время он отворил дверь зала, окна и другая дверь которого выходили в парк. Мирабо вошел в зал, и пока был один, в несколько минут снял свои кожаные ботфорты, из-под которых показались ослепительные шелковые чулки и лакированные башмаки. Вебер, верный своему обещанию, вошел в зал через 5 минут. «Пойдемте, граф», — сказал он, — «королева ожидает вас». «Королева ожидает меня», — отвечал Мирабо. «Имел ли я несчастье заставить себя ждать? Кажется, я прибыл как раз вовремя». «Я хотел сказать, что королева желает вас поскорее видеть. Пойдемте, граф». Вебер открыл дверь, ведущую в сад, и углубился в лабиринт аллей, которые вели в самую уединенную часть парка. Там, на возвышенности, стоял павильон, известный под названием киоска. Обнаженные деревья печально склоняли над ним свои ветви и покрывали его серой тенью. Во всех окнах ставни были плотно заперты, лишь в одном они были только притворены, и как через бойницу пропускали 2 луча, едва освещавшие внутренность павильона. На камине горели 2 канделябра. Вебер ввел гостя в прихожую, потом, отворив дверь киоска, тихонько постучал и доложил: «Граф Рикетти де Мирабо». Вебер посторонился, чтобы дать пройти графу. Если бы он внимательнее прислушался в ту минуту, когда граф проходил мимо него, то, наверное, услышал бы, как сильно билось сердце в этой широкой груди. Когда доложили о графе, из темного угла киоска поднялась женщина и нерешительно, почти с ужасом, сделала несколько шагов ему навстречу. Эта женщина была королева. У нее тоже сильно билось сердце. Перед нею был этот ненавидимый, обесславленный, роковой человек, виновник демонстраций 5 и 6 октября. Человек, к которому когда-то придворные обратились за помощью, чтобы потом снова отказаться от него. Но он 2 сильными ударами грома, 2 великолепными, почти божественными вспышками гнева заставил их почувствовать, что с ним нельзя так поступать. Первым ударом была его речь против духовенства. Вторым — речь, в которой он объяснял, как представители народа, депутаты округов, учредители национального собрания. Мирабо приблизился с такой грацией и вежливостью, что королева удивилась. Она не ожидала этого от такого энергичного человека. Сделав несколько шагов, он почтительно поклонился и ждал. Королева первая прервала молчание, но в голосе ее сказывалось волнение. «Граф де Мирабо», — начала она, — «доктор Жильбер некогда уверял нас в вашем расположении соединиться с нами». Мирабо поклонился в знак согласия. Королева продолжала. «Когда я обратилась к вам в первый раз, вы отвечали проектом министерства». Мирабо второй раз поклонился. Не наша вина, граф, что этот проект не мог осуществиться. «Я уверен в этом, государыня», — отвечал Мирабо. «Особенно же в том, что это не вина вашего величества, но тех людей, которые говорят, что преданы интересам монархии». «Что же делать, граф? Это одно из несчастий нашего положения. Короли не могут выбирать себе друзей, как не могут выбирать и врагов. Они часто вынуждены бывают допускать и знаки преданности, пагубные для себя. Мы окружены людьми, которые хотят спасти нас, а в итоге нас губят. Повод, по которому отдаляют от нас членов национального собрания, может служить примером их действия против нас. Хотите, я расскажу вам пример услуги, повредившей мне? Один из преданных мне людей, человек, который добровольно пожертвовал бы за нас своей жизнью, привел к нашему парадному столу вдову и детей маркиза де Фавраса, всех троих в трауре. Моим первым побуждением при виде их было встать, подойти к ним, посадить между королем и мною детей этого человека, так мужественно умершего за нас, потому что я не из неблагородных, граф. Помилуйте, все глаза были обращены на нас, все ждали, что будет дальше. Но за мной, в четырех шагах от моего кресла, стоял Сантер. Увидев его нечаянно, я поспешно опустилась в кресло, с досады плача и не смея больше взглянуть на несчастную вдову и ее бедных детей. Теперь роялисты порицают меня за то, что я не выказала участия к этому семейству, а революционеры приходят в ярость, думая, что дети были представлены мне с моего позволения. «О, граф, граф!» — печально продолжала королева. «Нельзя не погибнуть, когда на нас нападают гениальные люди, а защищают, без сомнения, люди, достойные уважения, но не имеющие ни малейшего понятия о нашем положении». Королева со вздохом поднесла платок к своим глазам. Мирабо был тронут этим сильным горем, которого не старались скрыть от него, и которое, по искусному ли расчету или слабости женщины, королева откровенно не таила перед ним, не скрывая даже своих слез. «Ваше Величество», — сказал он, — «когда вы говорите о людях на вас нападающих, надеюсь, вы не думаете обо мне. Я ратовал за монархический принцип даже тогда, когда видел только слабости двора и не знал ни сердца, ни образа мысли о августейшей дочери Марии Терезии. Я боролся за права трона, когда своими поступками внушал только недоверие, и все эти поступки, отравленные злобой, казались раскинутыми западнями. Я служил королю, когда хорошо знал, что не мог ожидать от этого справедливого, но обманутого монарха ни благодеяний, ни вознаграждений. Чего же я не буду в состоянии сделать теперь, государыня, когда ваше доверие возвращает мне мужество, а признательность, которую внушает мне прием вашего величества, превращает мои принципы в обязанность? Уже поздно, очень поздно. Я знаю это, ваше величество», — продолжал Мирабо. «Может быть, монархия, предлагая мне спасти ее в сущности, только предлагает мне погибнуть с нею. Если бы я подумал немного, я, может быть, выбрал бы другую минуту, чтобы воспользоваться милостивым приглашением на эту аудиенцию, нежели ту, когда его величество только что передал комитету знаменитую Красную книгу, то есть честь своих друзей». «О, граф!» — воскликнула королева. «Неужели вы думаете, что король соучастник в этой измене? И разве вы не знаете, как это произошло? Красная книга, потребованная от короля, была отдана им комитету только с условием хранить это в тайне. Комитет велел ее напечатать. Он показал этим неуважение к королю, но король не изменял друзьям своим». «Ах, ваше величество! Вы знаете, какая причина заставила комитет решиться обнародовать то, что я порицаю как честный человек и отрицаю как депутат? В тот момент, когда король приносил присягу Конституции, у него был постоянный агент в Турине среди смертельных врагов этой Конституции. В то время, когда он предлагал денежные реформы и, казалось, принимал те, которые предложило ему национальное собрание, в Трире содержались на его жаловании и экипированные им его маленькая и большая конюшни под начальством принца Ламбеска, смертельного врага парижан, изображение которого народ даже хотел повесить. Графу Д'Артуа и принцу Конде и всем эмигрантам выплачивают огромные пенсии. И все это помимо декрета, изданного 2 месяца тому назад и отменяющего все пенсии. Правда, король забыл утвердить этот декрет. Что же делать, Ваше Величество? В продолжение этих двух месяцев выясняли, куда были употреблены эти 60 миллионов, и не могли найти. Короля просили, умоляли сказать, куда делись эти деньги, но он отказался отвечать. Комитет счел себя свободным от своего обещания и велел напечатать Красную книгу. Зачем же король отдает оружие, которое так легко может быть употреблено против него? «Таким образом, граф», — воскликнула королева, — «если бы вы были удостоены сделаться советником короля, вы бы отсоветовали ему эти слабости, которые губят его, которые... Да, надобно сказать это слово, которые бесчестят его». «Если бы я удостоился быть советником короля, Ваше Величество», — возразил Мирабо, «я был бы защитником конституционной монархии и апостолом свободы, гарантированной монархической властью. У свободы же, Ваше Величество, три врага — духовенство, дворянство и парламенты. Духовенство убито Толейраном, дворянство сохраняется на все времена. Вследствие этого, я думаю, что без него нельзя обойтись. Без дворянства нет и монархии. Но надо бы на его сдерживать сколько возможно, соединяя народ с королевской властью». «Но королевская власть никогда добровольно не соединится с народом, пока будут существовать парламенты, которые поддерживают в королях и в дворянстве роковую надежду на возвращение прежних порядков. Следовательно, уничтожив духовенство и парламенты, надобно воскресить исполнительную власть, возродить королевский авторитет и примирить его со свободой. Вот вся моя политика, Ваше Величество». «Если это также политика короля, пусть он по ней и действует. Если же нет, пусть откажется от нее». «Граф, граф!» — воскликнула королева, пораженная ясностью, с которой этот великий ум осветил ей все прошедшее, все настоящее и даже будущее. «Я не знаю, та же ли политика у короля, но я знаю, что, имея я власть, она была бы моей. Итак, укажите мне на средства достичь вашей цели, граф. Я слушаю вас не столько с вниманием, с интересом, сколько с признательностью». Мирабо быстро взглянул на королеву орлиным взглядом, проникавшим в самую глубину души, и увидел, что если она была еще не убеждена, то, по крайней мере, увлечена. Торжество над такой возвышенной женщиной, как Мария Антуанетта, ласкало самым нежным образом самолюбие Мирабо. «Ваше Величество», — сказал он, — «мы потеряли Париж, или почти потеряли его. Но у нас остаются еще в провинциях большие, рассеянные толпы народа, которые мы можем еще собрать. Вот почему я советую королю оставить Париж, а не Францию. Пусть он удалится в Руан к своей армии. Оттуда он должен публиковать более популярные приказы, чем декреты национального собрания. Это не возбудит междоусобной войны, потому что король таким образом сделается более революционером, чем сама революция». «Но эта революция, предшествует ли она нам или следует за нами, не ужасает ли она вас?» — спросила королева. «Ах, Ваше Величество, я имею более, нежели кто-нибудь, основание думать, что надо бы на части сделать уступки революции. Я говорил уже вам, государыня, что восстанавливать монархию на старом основании, которое революция уже разрушила, было бы выше человеческих сил. Этой революции содействовали все, начиная от короля до его последнего подданного, или своими намерениями, или действиями, или упущениями. Я не защищаю старую монархию, государыня, но я забочусь о том, как бы изменить, преобразовать эту монархию и образовать, наконец, форму правления, подобную той, которая довела Англию до апогея ее могущества и славы. Король, видевший темницу и эшафот Карла I, как говорил мне, по крайней мере, доктор Жильбер, не удовольствуется ли троном Вильгельма III и Георга I? «О, граф!» — воскликнула королева, которой одно слово Мирабо припомнило со смертельной дрожью образ замка Таверне и рисунок машины смерти доктора Гильотена. «О, граф! Возвратите нам эту монархию, и вы увидите, так ли мы неблагодарны, как о нас говорят!» «Хорошо!» — воскликнул Мирабо. «Это я сделаю, Ваше Величество! Пусть король поддерживает меня, а королева одобряет, и я у ног ваших клянусь, что обязательно сдержу свое обещание или умру от горя». «Граф, «Граф», — сказала Мария Антуанетта, — «не забывайте, что не просто женщина слышит вашу клятву, а целая династия 5 столетий. Это 100 королей Франции, которые от Фарамона до Людовика XV спят в своих гробницах и которые лишатся трона, если трон наш падет». «Я понимаю обязательство, которое беру на себя, ваше величество, оно громадно. Но я знаю, что оно не выше моей преданности. Если я буду уверен в симпатии моей королевы и доверии короля, то возьмусь за это предприятие». «Если дело только в этом, граф, я вам обещаю и то, и другое». И королева поклонилась Мирабо с улыбкой сирены, которой она покоряла себе все сердца. Мирабо понял, что аудиенция окончена. «Ваше величество», — сказал он с почтительно смелой вежливостью, «когда ваша августейшая мать Мария Терезия удостоивала честью допустить в свое присутствие одного из своих подданных, то никогда не отпускала его, не дав ему поцеловать свою руку». Мирабо остановился в ожидании. Королева посмотрела на этого укрощенного льва, который ничего лучшего не желал, как только лечь у ее ног. Потом с торжествующей улыбкой медленно подала ему свою прекрасную руку, холодную и почти такую же прозрачную, как мрамор. Мирабо поклонился, приложился губами к этой руке и, гордо приподняв голову, сказал: «Ваше Величество, этим поцелуем спасена монархия». Он вышел довольный и взволнованный, и в эту минуту верил сам, бедный гениальный человек, в исполнение данного им обещания.